Спрашивается, почему родители не научили меня этому раньше. Над этим я тоже много думал. Живи я в Эдеме, как раз сейчас бы и начали учить. Может, мама занялась мною раньше, но не сложилось. А отец, возможно, у него совсем другие подходы и учил бы он другому, как уничтожать злобу, а не как ее использовать. Да и учитывая его подавленное состояние после смерти мамы, глупо было бы ожидать от него каких-то откровений. Что-то он рассказывал, но не так много, как мне требуется. Поэтому самому придется доходить. Но эта мысль больше меня не пугала. С заданием я решил схитрить. Не сказано, что монеты запрещено использовать. Так, хлам собирать пока рано, сколько-то времени у меня есть, а значит вперед, пора браться за практику. Для начала постарался слить как можно больше злости в монеты. Это быстрее, эффективнее и проще, чем выталкивать ее самому из себя. Да и процесс несколько другой, более ювелирный что ли, который тоже надо тренировать. Снизив уровень злобы до минимальных доступных значений, постарался настроиться на источник и оттолкнуть от него всю темноту. Злобу я воспринимал именно как темноту. Не как черный цвет, а темноту, в которой неизвестно, что скрывается. Черным у меня был помечен страх, который тоже в небольших количествах присутствовал, как и остальные эмоции. До конца изгнать их так и не получилось. Нужно что-то большее, чем сеансы копания в психике в подземном туннеле. Источник выглядел, как пара светлых искр в центре груди, там, где солнечное сплетение. То, что искры светлые, намекало на их природу. Но, возможно, это всего лишь моя интерпретация. Может ведь быть такое. Может. Я хотел, чтобы источник был светлым, вот и воспринимал его так. Такие мысли наводили на более глобальные вопросы, а что есть злоба, а что чистая энергия? Как их разделять, если бы не было визуальных проявлений? Понятно, что и по ощущениям можно. Злоба чувствуется, как бездонная бездна, в которой легко раствориться, а искры, как нечто светлое и теплое, словно тебя лучи солнца ласкают. Приятное ощущение. Я сам удивился, насколько заметил я эти ощущения, когда все же смог отогнать злобу и сосредоточился на источнике. Так и просидел несколько часов, пропустив одну из зачисток хлама. Очень уж интересно было чувствовать внутри себя что-то настолько приятное и светлое. Правда, когда меня выбросило из этого состояния, почувствовал я себя усталым и разбитым. А еще резко накатило ощущение противности от того, что я нахожусь в настолько темном и мерзком месте. Внезапно. Откуда это ощущение тоски и разбитости? Если так и дальше пойдет, я точно в зависимость попаду. Но почему так? Что за подставы от собственного источника? Чтобы отвлечься и прийти в себя, с какой-то веселой злостью отправился собирать хлам и копошиться в грязи. А то что за дела, что за глупые мечты о чистом и светлом? Ничего против них не имею, но на ближайшее время, скорее всего месяца, а быть может и года, грязь мой удел. Печально, но факт. Так что нечего жалеть себя и уходить в непонятные дебри, надо делом заниматься. Ну же, зараза, поддавайся. Впервые я столкнулся с настоящим вызовом в своих практиках. Опустить уровень злобы до 20% риска потерять себя, получилось. С трудом, но получилось. А дальше, чтобы отогнать злобу хотя бы на миллиметр, я прикладывал воистину титанические усилия. Меня хватало попыток на 10 максимум, а потом я обессиленно валился на лежанку, где проводил большую часть времени. Тяжело дыша, приходил в себя, а потом брался за задачу по новой. Подозрение, будто злоба вцепилась в источник и ни в какую не хочет отлепиться от него. Прогресс задания – 7%. И на эти проценты я потратил целый день. Если так и дальше пойдет, то задача отнимет недели 3, а то и больше. Для меня это трагедия, потому что я не собирался здесь столько терять времени. С каждым днем нарастало чувство, что надо уходить, возвращаться на кольцевую. Но чтобы сделать это, мне нужны хоть какие-то практики, что смогут меня реально усилить и помочь выжить. Кое-что я освоил, это пригодится, но маловато будет. Не придумав ничего лучше, я отдал всего себя, борясь со злобой. Без жалости, до боли в мышцах, до потери сознания, я нисколько не щадил себя, набрасываясь на злобу раз за разом. Так прошла еще пара дней. Повезло, что старуха не давала особых заданий, а то сил у меня, откровенно говоря, не оставалось. И все же я сдался. На третий день понял, что нужен отдых, иначе затравлю себя. Лежа и смотря в опостылевший потолок, задумался, как еще можно решить проблему, с какой стороны подойти к ней. Действовать нахрапом и давить силой – это не единственный возможный путь. Не дурак, знаю об этом, но и не настолько умный, чтобы придумать план лучше. В очередной раз жалею, что у меня нет наставника, но зависит это не от меня, так что понимаю глупость этих сожалений. Попробовал рассмотреть задачу с разных сторон. Взять голой силой не получилось, хитростью. Если надо что-то вытолкнуть, то как это сделать, хм? Может попробовать воздействовать на сам источник. Как-то настроить или разжечь его так, чтобы он помог разогнать мрак. Первая же попытка чуть не убила меня. Грудь прострелила такой обжигающей болью, что я свалился и стиснул зубы, чтобы не заорать от боли. Внимание! Запрещено воздействовать на источник, пока он соприкасается с злобой. Вовремя сообщение появилось, ничего не скажешь. Сразу нельзя было сказать. Ар, бесит. Я провалялся незнамо сколько, молясь, чтобы мои эксперименты обошлись без последствий. Но как же больно, зараза. Когда пришел в себя, то решил отказаться от хитростей. Может позже, когда окрепну, наберусь опыта и буду понимать, что к чему, то вернусь к экспериментам. Но сейчас, простые задания лучше делать простым способом. Когда я только пришел в себя, после ранения и столкнулся с проблемой потери во времени, то начал делать царапины на стене, отсчитывая, сколько прошло. Сегодня появилась 50-я отметка приема пищи. 25 дней, если я правильно понимаю, что старуха кормит меня два раза в день. А еще это 25 монет, потраченных на еду. Я плохо разбираюсь в ценах, но, думаю, мой долг только увеличился ша, но никак не уменьшился. Мелкая помощь не стоит так много. Как бы там ни было, оставаться здесь я больше не хотел. Чувство, что надо уходить, сформировалось окончательно и давило на мозги. Раны заросли, покрылись рубцами, я окреп, прибавилось сил. С заданием разогнать мрак я справился вчера. Оказалось, что требуется больше практики. Если есть какая-то мышца, отвечающая за манипуляции энергией, то ее я и развивал. Задание выполнено. Сформированное новое задание. Задание. Сконцентрироваться на источнике и разжечь его. Предупреждение. В день можно разжигать не более, чем на 10% от базового уровня. Текущий уровень источника. 0,5. Необнадеживающие цифры. Половина единицы это много или мало. Хотя чего это я? Конечно, мало. Разве я великий маг, чтобы было много? За задачу я пока не брался, хотел решить другой вопрос. В той шкатулке с монетами я нашел два пакета семян. Что это такое и что из них вырастет я не знал, но не будут же хранить совсем бесполезную вещь рядом со столь дорогими монетами. Монета это ведь не просто кусок металла, это, по сути, артефакт, что и жизнь спасти может, тем более золотая монета. Я до сих пор в шоке от того, насколько хорошо они злобу забирают. Пусть и не получается сливать в них полностью, но даже задержаться на 30% риска, это значительно облегчит жизнь любому. Если не влипать в какие-то серьезные потрясения и жить в безопасном месте, то потерять себя и вовсе шансы нулевые. Подойдя к двери, я постучал той самой шкатулкой. Надо поговорить со старухой и прояснить вопрос денег. «Чего тебе, парень?» Раздраженно проворчала она, открывая дверь минут через 10. «Простите, если отвлекаю, но я хочу уйти и нужно обсудить мой долг. Вот как? Давно пора. Говори, что хочешь. Чувствую, тебе есть, что сказать. Есть. Вопрос первый. Уйти я могу только как-то через вас. Так, скорее всего да. Видишь ли, оскалилась она, отчего морщины на ее старом лице стали выглядеть особо зловеще. Я слепая и не вижу всех выходов. Но если ты их до сих пор не нашел, значит других троп тут нет. Если только под воду лезть. Об этом я тоже думал. Некоторые потоки шли по трубам, некоторые по открытым каналам, а некоторые по закрытым. Если нырнуть, чисто теоретически пробраться можно, но против течения, в мутной воде, неизвестно сколько метров. Я не в таком отчаянии, чтобы так глупо рисковать. Да и не нужно это. Очевидно, что старуха знает, как добраться до кольцевой. Второй вопрос, сколько я вам должен? Понимаю, что в этом мире любая помощь бесценна, но я брал у вас еду, да и раны вы мне обработали. Хочу прояснить этот вопрос, чтобы обид не было. «А сам как думаешь?» – наклонила голову старуха, что выражало ее любопытство. «Думаю, что моя работа не тянет на выплату долга. Подозреваю, что он только рос, но не уменьшился», – ответил я честно. «Врать и заявлять, что ничего не должен, было ниже моего достоинства. А достоинство то немногое, что у меня есть, чтобы предавать его. А я думаю, что с такой честностью ты не проживешь долго», – проворчала старуха. «Угу, но стала бы ты со мной общаться и доверять, будь я другим», – мелькнула мысль. «Я не такой наивный, чтобы отрицать существование зла и вранья в частности. Понимаю, что многие в этом мире с радостью обманывают, преследуя свою выгоду. Но если я стану таким же, то что останется от меня? Это как предать себя, предать память об Эдеме и родителях. Мама хоть и была циничной темной магиней, но никогда не учила подлости. Отец тем более, с его-то преданностью чистоте. Может быть, в этом случае надеюсь, что я расплачусь с вами раньше, чем погибну. Ты мне должен 30 монет. Дорогу я тебе покажу. Насчет долга, он будет на твоей совести. Вздохнула старуха, чем растрогала меня. Вот так легко меня отпустит. Неожиданно. Погодите. Еще кое-что есть. Я нашел шкатулку. В ней пакет с семенами был. Возможно, это что-то ценное. Семена. Оживилась Ша. Дай сюда. Да не шкатулку. Возмутилась она. Семена сразу давай. Перед этим я достал один пакетик и вернул его в шкатулку. Быть может, это и не особо честно, но с этим пришлось смириться. Если семена окажутся чем-то ценным, то это залог моего выживания, что я и хотел проверить. Долг я в любом случае верну. Просто чуть позже и не ценой золотых монет. Они стоят гораздо больше, чем я должен. Так-так. Ее ловкие цепкие пальцы быстро раскрыли пакетик и она принюхалась. Любопытно. Старуха взяла одно семечко, положила его в рот и пожевала, пробуя на вкус. Потому, как она замерла, я предположил, что нам попалось что-то ценное. Парень, если это то, что я думаю, то тебе нереально повезло. Если получится прорастить семена, твой долг будет списан. Мы можем проверить. Да, жди здесь. Сама справлюсь. Вернусь. Жди. Она проворно скрылась за дверью, не забыв ее захлопнуть. Неужели и правда повезло? Глава 18. Ценные травы. Ша вернулась через пару часов, как и обещала. Быть может, и больше времени прошло, но нет часов, чтобы подловить ее. Поэтому я выбрал верить в то, что старуха пунктуальна. Если задержишься на пару дней, то узнаешь, что это за растение, припечатала она мои планы. Думаю, в этом есть смысл. Есть догадки, что это такое я нашел. Узнаешь, если останешься. Пожала она плечами, что решишь. Останусь, но на пару дней, не больше. Договорились. Жди. Любопытство, далеко не единственная причина, почему я решил задержаться. Очень уж задание интересное мне выдали. Интересное и, по всей видимости, которое затянется на несколько месяцев, а то и на всю жизнь. Раздуть искру у меня получилось. То ли это не сложно, то ли я талантливый такой, но достаточно сосредоточиться на источнике и мысленно подуть на него. Я как бы своей волей теребил те три искры внутри себя, отчего они светились чуть ярче. Сообщение, что сила повысилась на 10%, высветилось так скоро, что я удивился. На этом мои опыты закончились. Интерфейс отображал значение. Сейчас оно выглядело так. Сила источника. 0.5. Приписка исчезла незадолго до появления старухи. И сразу же обновилось задание, что снова надо разжечь источник. Что будет дальше, догадаться нетрудно. Постепенно развитие. И пока ничего не говорит за то, что это будет быстро. Так что задержаться на пару дней, чтобы освоиться с новым заданием и продвинуться вперед, допустимая потеря времени. Тем более, если подумать, то спешить мне некуда. Единственное, что меня гонит, это ощущение, что пора. Когда Ша пришла и поманила меня, чтобы показать результат, я смог поднять силу источника до 0.7 и зафиксировать на этом значение. Задержаться было правильным решением, потому что такой тип тренировок оказался изматывающим. Сомневаюсь, что смогу так часто заниматься, если продолжу трудиться у рабов страха. Вышло чуть больше 10% в день, но система смолчала, да и я чувствовал себя нормально. Непонятно, где та грань, когда можно переборщить, но рисковать я не планировал, случайно вышло. «Смотри», — указала Ша на стол, в очередной скрытой комнате, где я еще не был. Быстро оглядевшись, пришел к выводу, что она тут живет. В темноте видна кровать, стеллажи, шкаф, а еще, я глазам своим не поверил, книги. Всего 5 штук, но это явно были книги. Даже в Эдеме они редкость, пережиток прошлого. Благодаря отцу я знал, что такое печать, но проще найти книги на информационном носителе, чем настоящие, из бумаги. Чудеса. Да и зачем слепой женщине книги? Чудеса вдвойне. Что я должен увидеть? Как бы мне не хотелось задать десяток вопросов, я сосредоточился на главном. Действительно, цокнула она языком, ты невероятно везучий парень, Эрик. Ша впервые назвала меня по имени, что ты знаешь о растениях, о магических растениях. Ничего. Я и правда ничего не знал. Неудивительно. Об этом знает либо каста воинов, либо торговцы, либо те, у кого есть средства. Так и быть, расскажу тебе, что к чему. Старуха прошаркала к второму столу, где взяла стакан и налила себе из бутылки воды. Отпив, начала рассказ. Возможно, ты знаешь, что раньше мир был другим. Мало кто об этом сейчас помнит, но я достаточно прожила, чтобы столкнуться с легендами. Говорят, раньше злобы в нашем мире не было, да и сам мир выглядел совсем иначе. Никаких чудовищ и выжженных пустынь, находиться на поверхности было безопасно. Ох, Ша, знала бы ты, сколько про это мой отец мог рассказать. Но не будем о прошлом. Сейчас в мире есть разные виды растений, ее голос звучал сухо и она еще раз приложилась к стакану. Есть обычные, некоторые из них полезны, а есть магические. Достать сложно, ухаживать еще сложнее, но оно того стоит. То, что ты принес, относится к классу целебных растений. Тебе повезло, что я уже имела с такими дело, правда это было давно, очень давно. Что с вами случилось? Спросил я, когда повисла пауза. Что случилось? Хохотнула старуха, тебя обманула. Раньше я жила во внутреннем городе, на самой его окраине, а работала в главной теплице. Славные были дни. Я видела, пока не произошла авария, бывает. Я осталась без глаз, стало бесполезно и меня выпнули на кольцевую. Как же вы выжили? Я представил себя на ее месте и ужаснулся. Я и так еле выжил, а останься без глаз, справился бы. Ша наверняка сделана из чего-то очень крепкого, раз до сих пор жива. Тяжело. Мне помогли. Человек, имя которого тебе лучше не знать. Он мой покровитель, и если ты хоть кому-нибудь про это скажешь, то мы оба умрем. Поэтому держи рот на замке. Я невольно сглотнул. Слишком уж это было сказано внушительно. Но зачем кому-то помогать слепой женщине? Разве что, чтобы она выращивала растения. Если так, то происходящее здесь выглядит совсем в другом свете. Никому не скажу. Так что с растениями? Да ничего. Разные они есть. Тебе повезло найти целебное, было заметно, что старуха утратила энтузиазм говорить. Это хорошо, это бесполезно. Чтобы они росли, нужны специальные условия, которые я не могу обеспечить. Если вдруг ты знаешь, как обеспечить магическую подпитку или придумаешь, как их разместить на поверхности, где уровень злобы выше и светит солнце, то мази из таких растений стоят дорого. Особенно их ценит боевая каста. Те оторвут с руками. Внезапно ожила система, удивив меня новыми сообщениями. Анализ возможностей. Доступна форма насыщения. Ошибка. Требования к форме. Уровень источника 5. Я не до конца осознал смысл, а мысли забегали, как угорелые. Мне кажется, или это реальный шанс обзавестись нормальной работой. Так может остаться. Идея разумная, при условии, что я смогу в ближайшую неделю поднять уровень источника до такого уровня, в чем я искренне сомневался, а дальше сидеть на шее у старухи, поедая ее запасы. Нет уж, да и просто засиделся я. Надо выбраться к людям, хоть к каким-то изменениям, а то одичаю тут и сойду с ума. Вас услышал, ответил нейтрально, пытаясь скрыть бурлящие эмоции. Получается, вы эти семена прорастить не сможете. Нет, я и с одним кое-как справилась. Займусь им пока, может растение даст потомство. Подумаю, как можно реализовать эту задумку. Если будет возможно, сохраните, пожалуйста, семена. Быть может, я вернусь с идеей, как выращивать их. Или продайте, если это поможет закрыть мой долг. Нет, не поможет. Эти мази можно достать. Есть семьи, что ими занимаются, как в городе, так и вне его. Но семена купить нельзя. есть, я попытаюсь их продать. Это принесет проблем больше, чем выгоды». Прозвучало странно, но откуда мне знать, какие в этом деле условности? «Ты не передумал уходить?» «Нет, не хочу больше обременять вас». «Понятно, тогда пойдем. Покажу и расскажу кое-что». Старуха повела меня коридорами и проходами, остановившись у одного примечательного места. Прямо на стене, под светом ламп, крепилась большая карта. Я не сразу понял, что это именно карта. Сложно ее так назвать. «Карта еще цела?» — спросила Ша. «Да, в пыли и ржавеет, но детали видны». «Хорошо. Постарайся найти в правой стороне, где-то в центре карты, круг и ведущие к нему потоки. Это то место, откуда я пришел». «Да. Если присмотришься, то дальше разберешься. Ты вроде не совсем уж тупой». Снова проворчала она и непонятно, серьезно Ша или шутит так. Зацикливаться на ее словах не стал. Вместо этого подошел к карте ближе, рассматривая едва заметные детали. Время не пощадило карту. «Мы находимся в служебных туннелях, как их раньше называли. Город заложили еще лет 200 назад, а может и больше, никто тебе точно не скажет. Говорят, что раньше здесь было лучше. Больше света, чище вода, а в главный город мог попасть любой. Как по мне, сказки все это. Люди любят приукрашивать. Запоминай дорогу, Эрик. Я отведу тебя в туннель, укажу дорогу. Дальше тебе идти с полчаса. Но остерегайся мессадеров. Да и людям старайся не попадаться на глаза. Как я пройду мимо людей в узких туннелях? Ты главное иди прямо и никуда особо не сворачивай. Иди, пока не упрешься в стену. Потом свернешь направо и снова иди. Там обычно никого нет. Найдешь дыру в стене, неучтенную. Испачкайся к этому моменту как следует. Ты лысый? Нет, есть волосы. Тоже испачкай, как и лицо с руками. А теперь слушай меня внимательно. Всего несколько человек знают, что я здесь. Никому эти коридоры особо не нужны, но если пойдет слух, что здесь живет слепая старуха и выращивает растения, сюда точно кто-то наведается, чтобы забрать все ценное. Было бы еще это ценное. Жизнь человека на кольцевой ничего не стоит. Меня убьют, а потом убьют тебя. Я делаю важную работу, но важна она только для моего покровителя. Ему очень не понравится, если дело остановится. Поверь, он быстро узнает, кто причастен к моей смерти и откуда пошли слухи. Я не пугаю тебя, парень. Смерть давно не страшит меня. Но знай, что если ты слаб на язык, это приведет нас с обоих к гибели. Никому не скажу, кто мне помог, заверил Ша, но что мне говорить? Меня долго не было. Говори часть правды. Что упал в воду, что оказался неизвестно где, что питался грибами, что убил пару мессадеров. Это дело не хитрое, если есть оружие. Но у меня нет оружия. Тогда надейся, что расспрашивать не будут. Думаю, никто не поверит, что ты убил мессадеров. Но вранье поможет скрыть то, что нам нужно. В крайнем случае расскажешь, что с тобой поделились едой какие-то люди и заставили отработать. Будут спрашивать подробности, молчи и делай вид, что тебе стыдно. Если это план, то крайне сомнительный. Но сказал я совсем другое. Спасибо вам. Я смогу вернуться, если что. Не знаю. Карту запомнил. Общее направление. Тогда идем. Непонятно, зачем старуха показала карту, если рассказала, как выбраться. Да и не особо я понял, что на ней изображено. Слишком уж схематическая картинка. Единственное, что заметил, тут хватает наслоения переходов и заблудиться проще простого. Меня привели в еще один коридор, который закончился железной дверью. Мы здесь уже проходили, когда я мешки таскал. Теперь понятно. Старуха живет в месте, огороженном от остальных. А бы кто сюда не попадет, даже если решит пройтись по темным тоннелям. Но если целенаправленно задаться целью пробиться, то получится. Надо всего лишь взять с собой подходящий инструмент. Тебе вон туда, указала она безошибочно рукой направление. Насчет вернуться. А оно тебе надо, парень. Если только захочешь расплатиться или придумаешь, что делать с растениями. Но сомнительно это. У молодого парня в этом городе нет шансов заработать. Да и у взрослых мужиков тоже. Все равно постараюсь вернуть долг, сказал я, чувствуя, как дрогнул голос. Старуха оказалась необычайно щедра, думая, что я больше не вернусь. Как знаешь, если пойдешь сюда, то убедись, что за тобой не следят. Как убедишься, приди и постучи. Буду жива, открою. Спасибо вам. Лучше спрячь свою вежливость. На этом все. Проваливай. К этому моменту я успел выйти наружу. Старуха заскочила внутрь, захлопнула дверь и лязгнула засовом. Так я остался один. Глава 19. Возвращение. Главная сложность, с которой столкнулся на пути к кольцевой, страх. Ша достаточно хорошо объяснила, куда надо идти, чтобы я не потерялся. Пришлось побродить, был риск свернуть не туда, потому что хватало поворотов, тоннелей и мрачных коридоров, но я просто шел в нужную сторону, пока не уперся в стену, а дальше свернул направо. Страх – совсем другое дело. Если когда-то здесь и было светло, то эти времена давно миновали. Источники света встречались, но редко и лишь на перекрестках. Остальную часть маршрута я проделал в темноте. Что-то еще испытание, когда опасаешься нарваться на загадочных мессенджеров, что уже раз составили следы на руке. Но то ли их не так много здесь, то ли мне повезло, до стены я добрался без приключений. Пару раз слышал чьи-то голоса, но далеко они или близко сказать не мог. Сеть переходов искажала звуки. Иногда завывали сквозняки и было не сразу понятно, что это такое. А уж разыгравшееся воображение каких только монстров не рисовало. Я постоянно держал пальцы на золотой монете и сливал туда накапливаемую злобу. В пространстве темноты и одиночества она вела себя особо нагло, прилипая ко мне на каждом шагу. Я эту дорогу постарался воспринять, как еще одну тренировку. Получилось так себе. Если бы не страх и не вздрагивание от каждого почудившегося шороха, дошел бы гораздо быстрее. Стена, про которую говорила Ша, тянулась вверх, теряясь в темноте. Я и увидел впечатляющие размеры только благодаря светильнику. Но он работал так плохо, что сил не хватало осветить полный масштаб. Что интересно, здесь, у стены, не было забетонированной дороги. Зато нашлась земля, по которой и надо топать. Помня наставление старухи, я как мог испачкал себя, стараясь, чтобы это выглядело естественно. Не будь тут так страшно, задержался бы на пару часов, чтобы грязь подсохла. Неизвестно, какую функцию выполняла стена, но тянулась она далеко, и я уже начал опасаться, что свернул не туда, когда нашел обещанную дыру. Самую обычную, если так можно сказать про отверстие в металлической обшивке, которое зачем-то расковыряли. Я аккуратно заглянул внутрь, увидел светильник и узкое пространство, с проходом куда-то в сторону кольцевой, если не потерял направление. Что же, пора выбираться к людям. И откуда такая тревога взялась? Вроде 100 раз обдумал этот шаг, но все равно, мандражирую. Когда думал о своем возвращении, то в голове проигрывал разные сценарии. Что меня не примут, что встретят агрессивно. Но, я пришел в то время, когда улицы были пусты. Группы разбрелись по заданиям и не успели вернуться. Я спокойно добрался до спальной зоны, где провел пару незабываемых дней. По пути на меня бросили несколько цепких взглядов, но вопросов задавать не стали. Внутри жилой зоны никого не нашел, разве что все те же лежаки на голом камне. Как давно это было, эх, и что мне делать? Оглядевшись вокруг и прикинув вариант, счел, что заходить внутрь будет наглостью, а шляться по округе излишне опрометчивым. Поэтому посижу у входа, дождусь группу и старшего. Люди шли плотной, стаей, уставшие, с опущенными головами, сутулые. Внешне ничего не поменялось, но теперь я видел, как разливалась апатия между ними, видел эти оттенки, видел потоки злобы, что опутывали людей. Если правильно понимаю, то у них очень мало шансов выбраться из этого состояния. А еще я увидел несколько новых лиц и то, что группа стала меньше. Если раньше было больше 20 человек, то сейчас 18, вместе со старшим. Куда делись остальные? Ты остановился напротив меня старший. Он выглядел лучше остальных. Если тем было плевать на то, что я тут сижу, то старший меня заметил и сильно удивился. Вон, как глаза распахнулись, а брови вверх полезли. Но не скажу, что старший никак не изменился. Ощущение, будто он лет на 5 постарел. Я кивнул ему, не зная, что сказать, возьмете обратно. За мной долг, хочу отработать. Старший открыл рот, порываясь что-то сказать, закрыл рот, снова открыл и так простоял около минуты. И почему я не видел этого раньше? Я запомнил старшего, как опытного командира, не особо ласкового, но он заботился об отряде, пусть и по-своему. А то, что не погрузился в апатию, как и остальные, говорило о силе его характера. Но сейчас я заметил больше, чем тогда, что он не стар, а молод, может ему лет 20, что он невероятно устал и иногда просто не знает, как реагировать. Ну даже не знаю, новичок, наконец выдал он, где пропадал. После того, как меня скинули в канал, блуждал в темноте и искал выход. Месяц, скептически хмыкнул он. Большую часть этого я провалялся в забытье. Раны долго заживали. Раны. Ах да, тебя ведь покусали, припомнил он, и ты должен за мазь. Не спорю, кивнул я, поэтому и пришел. Серьезно. Лицо старшего сделалось до обидного недоверчивым. Пришел, чтобы выплатить долг. Типа такой честный. Тебя это удивляет? Прямо спросил я, смело глядя ему в глаза. Хаем, а ты изменился? Его лицо разгладилось, но подозрительности в глазах прибавилось. Ладно, новичок, зря ты вернулся, но раз пришел, завтра идешь на работы. Правила те же. И, надеюсь, в этот раз тебе повезет больше. Хорошо. Погоди. Старший потерял ко мне интерес и направился в жилой отсек, но я остановил его. У меня есть несколько вопросов. Ответишь? Отвечу на один вопрос. Вздохнул он устало. Ты пока лишь источник трат и проблем, но никак не пользы. Куда делись люди? Часть из тех, кого я видел, отсутствуют. Внимательный, да. С какой-то горечью спросил он, погибли они. Зря ты пришел, новичок. Раз уж выпал шанс, надо было бежать отсюда. Теперь через месяц тебя ждет лабиринт. Что за лабиринт? Один вопрос, новичок. Проживи еще пару дней и мы с тобой поговорим более обстоятельно. Договорились. Я смотрел непрерывно в глаза старшего и, кажется, он стушевался. Замявшись, парень опустил голову и скользнул в жилой отсек. Неожиданно. Вскоре я отправился за ним следом и занял одну из свободных коек. Было над чем подумать, что здесь происходит, от чего гибнут люди, почему отряд в хронической апатии, и к чему готовиться дальше. Что-то во мне с каждым разом меньше и меньше уверенности в правильности решения вернуться. Но пока что отступать я не собирался. Мне все так же нужно работать и место для ночлега. А еще нужно изучить город, обзавестись хоть каким-то пониманием, что тут и к чему. Альтернатив я не вижу, разве что сидеть у старухи на шее, но она подтвердила, что, по сути, содержала меня. Почему-то осознание этого факта придавило тяжким грузом. Я не хотел с этим мириться, не хотел быть обузой. И лучше уж тяжелый труд и туманные перспективы, чем и дальше объедать слепую женщину, которая помогла мне. Подъем. Я вздрогнул, давно привыкнув спать чутко. Так и хочется сказать дом, милый дом, но это не дом и он совсем не милый. Тем не менее, во мне проснулась самоирония и даже любопытство по поводу того, какие испытания на сегодня приготовила жизнь. Но нет, ничего такого. Я бы даже сказал, что легко отделался. Как и в прошлые два раза, что я тут был, старший раздал пайки, заставил поесть и размяться людей. Правда, я отчетливо видел, что в этот раз у него получалось хуже. Апатия явно прибавилась, да и сам старший, кажется, исчерпал запас энтузиазма и прочности. Построение, прогулка до места работы и... Мы оказались где-то на нижней улице, спустились в складскую зону, которую я увидел впервые, но уже слышал о ней. Та же самая кольцевая, только значительно шире. Здесь нашлись первые увиденные в городе машины, что перевозили грузы. Выглядели они, как платформы на колесах, и от них ощутимо веяло злобой. Так странно. Злоба внутри машин не растекалась по округе, заражая людей, а светилась чернотой строго в одном месте. Это и есть знаменитые двигатели, что работают на злобе. Чудеса. В Эдеме об этом и слова не говорили. О достижениях магических технологий я узнал в бегах. Чудо-машины, сотни людей и массивных дверей, ведущих в ангары. Часть из них была открыта, внутри что-то завозили, что-то вывозили. Стоял шум и оживленность, я понял, что здесь люди слеплены из другого теста. Во-первых, никого из подростков. Много крепких мужиков. И охрана, и грузчики, догадался я. Старший привел нас в один из ангаров, где переговорил с каким-то толстяком, а дальше нам выдали тряпки, ведра и отправили чистить довольно грязное помещение. Хотел бы я рассказать удивительную историю, полную приключений и откровений, но нет. День прошел не в самом благородном, но и далеко не самом ужасном труде. Наш отряд перемыл здоровенный отсек, получил в конце паек и на этом все. Устал ли я? Еще как иначе, когда моя нагрузка была в разы больше, чем у остальных. Делал я то же самое, что и они, но у меня еще была задача разжигать источник. Сначала давалось с трудом совмещать практику с уборкой, но постепенно приноровился и дело пошло. То, что практика замедлится, я подозревал. Опасения подтвердились, но с ними придется мириться. У лежачего образа жизни, когда мало физической активности, имею в виду месяц, проведенный у ша, тоже не самая лучшая почва для развития. Мышцы деревенеют, а психика, я чувствовал, что зацикливаюсь на себе, что темнота поглощает меня. Не злоба, а та темнота, что приходит к человеку в одиночестве. Теряются смыслы, обычная жизнь забывается. Быть может, ша отнеслась ко мне благосклонно по тем же причинам. Первые дни она относилась крайне настороженно, но позже разговорилась, ожила, сбросила несколько лет. Еще один неявный момент. Она помогла мне выжить, а я разбавил ее заточение в пустоте коридоров. То, что день прошел без происшествий, не означало, что и закончится он так же. Когда возвращались и шли по второй кольцевой, я двигался вместе со всеми с краю отряда. Тогда и заметил Рика. Он ничуть не изменился. Вроде бы. Зато точно изменилось мое восприятие. Сейчас я видел обычного парня, не особо старше меня, такой же потасканный и грязный, как и все здесь. Его металлическая рука хоть и была сильнее обычной человеческой, но даже с виду выглядела убого. Ржавая, старая, в пятнах непонятно чего. Единственное, что выдавало грядущие неприятности, его взгляд. Он тоже заметил меня. Сначала не понял, а когда рассмотрел и наши взгляды встретились, выражение его лица несколько раз изменилось. По каким-то причинам я тогда очень хорошо разобрал, что именно промелькнуло. Удивление, неверие, шок. А потом чувство вины, страх, и в тот же миг лицо исказилось злостью. Ну, было бы странно ждать от него извинений. Я думал об этой встрече не раз, представлял ее в деталях. Осталось узнать, как фантазии будут отличаться от реальности. Мой отряд прошел мимо, Рик не стал подходить сразу, но я чувствовал его взгляд себе в спину. Новичок придержал меня за локоть старший. Отойдем. Что-то случилось. Случится, глянул он на меня устало, перед этим бросив взгляд по сторонам, чтобы ты понимал, за убийство рабов страха есть штраф. Рик залетел на полсотни монет. Сейчас, когда ты вернулся, долг с нему снимут. Но он месяц пахал, чтобы этот долг отработать. Сам виноват, ответил я равнодушно, хотя внутри что-то сжалось. Может и так, криво улыбнулся старший. Но Рик, раб злости. Думаешь, их просто так называют? Агрессивные ублюдки, которых если не держать в узде, легко увлекаются и могут забить до смерти. Штрафы, мера сдерживания, не особо эффективная. Мне ждать нападения? Прямо спросил я. Неприятностей уж точно жди. Маловероятно, что он тебя убьет. В этом случае его оштрафуют еще раз, на большую сумму. Из старшего вырвался смешок, хотя непонятно, что тут смешного. Но за спиной следи и больше не подставляйся. Почему здесь все так, как дерьмово? Потому что жизнь дерьмовая, новичок. Но разве это нормально, когда рабы злости издеваются над рабами страха? И почему рабы? Что за ужасное название? Ты из какой дыры вылез? Покачал головой старший, не хочу тратить на тебя время. Ты ведь помнишь, один прожитый день, один вопрос. На сегодня лимит исчерпан. Дам совет напоследок. «Скройся с глаз и не выходи из жилого отсека». Старший развернулся и ушел. Постояв с минуту, обдумывая сказанное, я отправился за ним следом. Уставившись в потолок, я подводил итоги дня. Удалось вернуться на работу, меня приняли, это хорошая часть. Состояние общей апатии, сомнительные перспективы и назревающий конфликт с Риком – плохая часть. Как говорила мама, проблемы надо давить в зародыше. Как добавлял папа, надо делать то, что доступно, в меру своих скромных сил.